А. Сущность как основание существования. А. Чистые рефлективные определения. Первое. Тождество. Параграф 115. Сущность светится в самой себе видимостью или есть чистая рефлексия. Таким образом, она есть лишь отношение с собой, но не как непосредственное отношение, а как рефлектированное. Она есть тождество с собой. Примечание. Это тождество есть формальное или рассудочное тождество постольку, поскольку его удерживают и абстрагируют от различия. Или, скорее, абстракция есть полагание этого формального тождества, превращение в себе конкретного в эту форму простоты. Безразлично, происходит ли это превращение так, что часть наличного в конкретном многообразии опускается посредством так называемого анализирования и выделяется лишь одна его часть. Или так, что, опуская различия многообразных определенностей, их сливают в одну определенность. Тождество, связанное с абсолютом как субъектом предложения, гласит: абсолют есть тождественное с собой. Как неистинно это суждение, оно все же двусмысленное, остается неизвестным, берут ли его в его надлежащем смысле или нет. Оно поэтому по меньшей мере не полно в своем выражении, ибо остается нерешенным, имеется ли здесь в виду абстрактное рассудочное тождество, то есть тождество, противопоставленное другим определениям сущности, или имеется в виду тождество, как в самом себе конкретное. Взятое во втором смысле, тождество, как окажется ниже, есть сначала основание, а затем поистине понятие. Да и само слово «абсолютное» часто употребляется в том же значении, что и слово «абстрактный». Так, например, «абсолютное пространство», «абсолютное время» ничего другого не означает, кроме абстрактного пространства и абстрактного времени. Определения сущности, взятые как существенные определения, становятся предикатами предполагаемого субъекта, и так как они существенны, то этот субъект есть все. Возникающие благодаря этому предложения были провозглашены всеобщими законами мышления. Закон тождества гласит: «все тождественно с собой, А равно А». В отрицательной форме А не может в одно и то же время быть А и не А. Вместо того, чтобы быть истинным законом мышления, это предложение есть не что иное, как закон абстрактного рассудка. Уже сама форма этого предложения находится в противоречии с ним, так как оно обещает различие между субъектом и предикатом и в то же время не дает того, чего требует его форма. В частности же, этот закон уничтожается следующими так называемыми законами мышления, которые устанавливают в качестве законов прямую его противоположность. Если утверждают, что хотя этот закон не может быть доказан, но каждое сознание действует согласно ему, и, как показывает опыт, тотчас же соглашается с ним, как только оно его услышит, то этому мнимому школьному опыту следует противопоставить всеобщий опыт, что никакое сознание не мыслит, не образует представлений и так далее, не говорит согласно этому закону, что нет ни одной вещи, какого бы рода она ни была, которая существовала бы согласно ему. Выражение, следующее этому нормативному закону истины: планета есть планета, магнетизм есть магнетизм, дух есть дух, справедливо считаются глупыми. Именно таков всеобщий опыт. Признающие только такие законы школа, а также ее логика, которая серьезно излагает их, давно дискредитировали себя как перед судом здравого смысла, так и перед судом разума. Прибавление. Тождество есть прежде всего то же самое, что мы рассматривали раньше как бытие, но это бытие как ставшее через снятие непосредственной определенности, и, следовательно, бытие как идеальность. Очень важно должным образом понять истинное значение тождества, а для этого прежде всего нужно, чтобы оно понималось не только как абстрактное тождество, то есть не как тождество, исключающее различие. Это тот пункт, которым отличается всякая плохая философия от того, что единственно заслуживает название философии. Тождество в его истине, как идеальность непосредственно сущего, есть высокое определение как для нашего религиозного сознания, так и для всякого вообще мышления и сознания. Можно сказать, что истинное знание о Боге начинается с сознания его в качестве тождества. Абсолютного тождества, а это включает в себя признание также и того, что все могущество и все величие мира превращается в нечто перед Богом и может сохраняться лишь как отсвет его могущества и его величия. Точно так же следует сказать, что тождество, как сознание самого себя, есть то, чем отличается человек от природы вообще, от животного в частности. Животное не может постигнуть себя как «я», то есть как чистое единство себя в самом себе. Что же касается далее значения тождества для мышления, то здесь важнее всего не смешивать истинного тождества, содержащего в себе как снятое бытие и его определение с абстрактным, только формальным тождеством. Все те упреки в односторонности, жестокости, бессодержательности и так далее, которые так часто делают мышлению с точки зрения чувства и непосредственного созерцания, имеют своим основанием превратную предпосылку, что деятельность мышления представляет собой лишь деятельность абстрактного отождествления. А формальная логика сама подтверждает эту предпосылку, выдвигая тот якобы высший закон мышления, который был указан ранее. Если бы мышление не было ничем иным, но только этим абстрактным тождеством, то оно должно было бы быть признано самым излишним и самым скучным делом. Конечно, понятие и далее идея тождественны с собой. Они, однако, тождественны с собой лишь постольку, поскольку они вместе с тем содержат в себе также и различия.